Четыре великих заблуждения. Первое. Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия. Нет более опасного заблуждения, чем смешивать следствие с причиной. Я называю его подлинной испорченностью разума. Тем не менее, это заблуждение принадлежит к числу древнейших и позднейших привычек человечества. Оно даже освящено у нас. Оно носит название религии морали. Каждое положение, формулируемое религией и моралью, содержит его в себе. Жрецы и законодатели нравственности являются виновниками этой испорченности разума. Приведу пример. Всякий знает книгу знаменитого Корнаро, в которой он рекомендует свою скудную диету как рецепт для долгой и счастливой, а также добродетельной жизни. Немногие книги находили столько читателей, как эта. Она еще и теперь печатается в Англии ежегодно во многих тысячах экземпляров. Не сомневаюсь в том, что едва ли какая-нибудь книга, разумеется, исключая Библию, причинила столько бедствий, сократила столько жизней, как это благонамеренное курьезум. Основание этого — смешение следствия с причиной. Честный итальянец видел в своей диете причину своей долгой жизни, тогда как предусловие долгой жизни — чрезвычайная медленность обмена веществ. Малая трата была причиной его скудной диеты. Он не был волен есть мало или много. Его умеренность была не свободной волей. Он становился больным, когда ел больше. Но кто не карп, тому не только хорошо, но и нужно есть как следует. Ученый наших дней при быстром расходовании своей нервной силы погубил бы себя этим режим Корнаро, креде эксперто. Второе. Самая общая формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «Делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то, и ты будешь счастлив». В противном случае каждая мораль, каждая религия есть этот императив. Я называю его великим наследственным грехом разума, бессмертным неразумием. В моих устах эта формула превращается в обратную ей. Первый пример моей переоценки всех ценностей — удачный человек, счастливец, должен совершать известные поступки и инстинктивно боится иных поступков. Он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это, его добродетель есть следствие его счастья. Долгая жизнь, многочисленное потомство не есть награда за добродетель. Скорее, сама добродетель есть то замедление обмена веществ, которое, между прочим, имеет следствием также долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, карнаризм. Церковь и мораль говорят: род, народ гибнет от порока и роскоши. Мой восстановленный разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого вытекают порок и роскошь, то есть потребность все в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощенной натуре. Этот молодой человек рано становится бледным и вялым. Его друзья говорят: этому причина такая-то и такая-то болезнь. Я говорю, что он стал больным, что он не мог сопротивляться болезни, было уже следствие оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия губит себя такой ошибкой. Моя высшая политика говорит: партия, делающая такую ошибку, находится на краю гибели. Она уже не обладает уверенностью своего инстинкта. Каждая ошибка, во всяком смысле, есть следствие вырождения инстинкта, дисгрегации воли. Этим почти определяется дурное. Все хорошее есть инстинкт, и, следовательно, легко, необходимо, свободно. Тягостный труд есть возражение. Бог имеет типичное отличие от героя. На моем языке легкие ноги — суть первый атрибут божественности.